Глава 23. Шарлотта. В пятницу мы с Ноем поехали на такси к Регине Чен, в ее адскую кухню. И всю дорогу туда я просидела, судорожно сжимая его руку. Адская кухня. Район Манхэттена. Также известный как Клинтон. Здание из красного кирпича возвышалось над нами со своими прямоугольными окнами и зигзагообразными пожарными лестницами. До нас доносилась музыка. Современное радио, а не живое исполнение. Голоса и смех, хотя квартира Регины находилась на 4-м этаже. «Готова?» — спросил Ной. «Конечно. Наверное». Я нажала на звонок. «Там будет шумно и многолюдно. Ты сам готов?» «Детка», — улыбнулся он мне, — «я всегда готов». Я фыркнула. Дверь с жужжанием открылась. Мы начали подниматься наверх, и пальцы Ноя на моей руке напряженно сжались. «На крыше есть терраса, если тебе станет невыносимо», — сказала я ему. «Или мы можем просто уйти». «Шарлотта, это твой вечер. Ты уйдешь отсюда тогда, когда сама пожелаешь». На лестничной площадке Ной притянул меня к себе. «Ты замечательно проведешь время». А потом... Он наклонился, наградил меня своим фирменным поцелуем, от которого горело все тело, и оторвался от моих губ, оставив на них обещание большего. На этаже выше открылась дверь. И с потоком громкой музыки до нас долетел голос Регины Чен. «Кто там, черт вас дери? Я вас впустила 1 000 000 лет назад!» Я вскинула взгляд и увидела перегнувшуюся через перила Регину. «О, бог ты мой, это ты? Пришла Шарлотта Конрай!» Регина бегом спустилась к нам и обняла меня. «Ты не представляешь, как я рада!» «Могу представить». Рассмеялась я. Она глянула на скрипичный футляр в моей руке. «С ума сойти! Ну все, держитесь! Это будет эпично!» Взгляд ее темных глаз обратился на стоящего позади меня Ноя. «Ох, ничего себе! Ты привела с собой супермодель? Потому как выглядит он именно так!» Мои щеки залил румянец. «Это Ной Лейк. Ной? Это Регина Чен». Регина коротко пожала его протянутую руку и начала подниматься по лестнице. «Идемте! Мы сегодня зададим жару! Игра престолов, ходячие мертвецы, безумцы! Как я и сказала, это будет эпично!» «Регина, пожалуйста, не поднимай шум!» «Поздно». Чен с громким стуком распахнула дверь в свой лофт. «Здесь Шарлотта!» На нас обрушился хор криков, присвистов и аплодисментов. Я была искренне тронута. Не знала, что будет так. Я вцепилась в руку Ноя. «С возвращением!» Прошептала мне на ухо Регина, чмокнула меня в щеку и побежала к гостям. Я повела Ноя внутрь. Нас окружили мои друзья из Джульярда, с которыми я не виделась почти год. Взяв Ноя под руку, чтобы он никуда не пропал, я обняла целую кучу народу и представила Ноя бесчисленное количество раз. Меня переполняла гордость от того, что друзья приняли его радушно, если не считать нескольких задержавшихся на нем женских взглядов. Лофт Регины представлял собой огромное прямоугольное помещение размером 800 квадратных футов. Ранее это был промышленный объект с кирпичными стенами, металлическими трубопроводами и множеством растений в горшках. Регина украсила его рождественскими световыми гирляндами, у скошенных окон располагалась импровизированная сцена. Уняв нервозность, я повела Ноя в гостиную зону, где собрались Мелани с Сашей и Энтони. Подруга порывисто обняла меня. Хочу открыть тебе секрет. Какой? Искоса глянула я на нее. Позже. Просияла она улыбкой и повернулась к Ною. Я Мелани Паркер, лучшая подруга Шарлотты. А ты, должно быть, мистер Лейк. Должно быть, улыбнулся Ной. Приятно познакомиться. Взаимно. Мелани кинула на меня многозначительный взгляд, который я проигнорировала. «А это Энтони Вашингтон. С ним ты уже знаком», — произнесла я, когда Энтони поднялся поприветствовать нас. Ной протянул ему руку. «Как дела, дружище?» Я со странным нелепым чувством гордости наблюдала за их мужским рукопожатием, окончившимся легким объятием и похлопыванием по спине. Мы сели на диван. Ной облегченно вздохнул и поставил трость рядом с собой. «Пойду возьму себе выпить», — сказал Энтони. «Вам что-нибудь захватить? Пиво, Ной?» «Нет, спасибо». «Шарли?» «По-моему, я видела чашу с сангрией». «Понял». Энтони развернулся к Мелани и Саше. «Дамы?» «У тебя рук не хватит все донести», — ответила Саша и встала, чтобы пойти с ним. Ее осветленные волосы были коротко острижены. По худощавым рукам по всей длине тянулись татуировки. Она наклонилась и поцеловала Мелани в щеку. «Держи себя в руках», — велела она подруге, стрельнув в меня взглядом. Я прищурила глаза. «И правда, что это с тобой? Ты словно сейчас взорвешься от переполняющей тебя новости». «Позже», — отмахнулась она. «Ной, расскажи о себе. Ты родом из Нью-Йорка или нет?» «Да, коренной житель, хотя вернулся сюда недавно». «Шарлотта говорила, ты работал на планету Икс?» Я напряглась, глядя на Ноя, но он спокойно кивнул. «Около 5 лет. Возможно, и продолжу работать. Посмотрим». Мелани расспрашивала его о поездках, когда вернулись Энтони и Саша. Стоявший позади нас парень услышал рассказ Ноя о Непале и Эвересте и присоединился к нам. Он представился Заком и сказал, что год назад был в Катманду. Бедняга подавился пивом, узнав, что Ной работал на планету Икс. «Чувак, да этот журнал — бомба!» Зак повернулся к друзьям, и не успела я оглянуться, как нас окружили и Ноя засыпали вопросами о местах, где он побывал, и экстремальных видах спорта, в которых он участвовал. Я внимательно наблюдала за Ноем, ища на его лице любой признак того, что этот разговор для него неприятен или причиняет ему боль, но, похоже, его все устраивало, пока Зак не пихнул его в плечо. «Эй, Ной, а ты знаешь парня, работавшего на планету Икс? Того, который прыгнул со скалы и впал в кому?» «Знаю», — тихо ответил Ной. «Это я». Зак чуть не захлебнулся пивом. «Это был ты? Невероятно! Но ты отлично выглядишь, на тебе не царапины!» «Я бы так не сказал». Один из друзей Зака покачал головой. Он коснулся уголка глаза и указал на белую трость у ног Ноя. «О, черт!» — дошло до Зака. «Слушай, прости, похоже, я слегка перебрал. Я о пиве», — поспешно добавил он. «Давай я принесу тебе пивка. Или что покрепче? Чем травишься?» «Я не пью». «Оу», — Зак нахмурился. «Это потому что... Ну, сам знаешь». «Нет, дружище, не поэтому. Я просто трезвый водитель». Вокруг нас наступила гробовая тишина. Зак моргнул, а затем все покатились со смеху, и повисшее в воздухе напряжение рассеялось. Энтони хлопнул Ноя по плечу, но не слишком сильно. «С этой шуткой ты далеко не уедешь», — сказал он, и все посмеялись вновь. «Никаких каламбуров в моем присутствии!» Подошла Регина. Она держала в руке высокий стакан со льдом и пузырьками. «Ноэ Лейк!» Протянула она ему напиток. «Пеллегрино с лаймом. У нас ведь, черт возьми, шикарная вечеринка!» Ной поблагодарил ее, взяв стакан, и мое сердце чуть не разорвалось от счастья, пока Регина не повернулась ко мне. «Конрай, поднимайся! Давай сделаем это!» Радость сменилась мандражом. Звучащая по радио музыка умолкла. Ной взял меня за руку. Чен объявила всем о начале развлекательной части вечеринки. Ной снял солнцезащитные очки, наклонился и нежно меня поцеловал. Большего ободрения мне не требовалось. У самодельной сцены стояла старенькая пианино фирмы Steinway, а на ней три маленьких складных стула и барабанная установка. Я взяла футляр со скрипкой и заняла место рядом с Мелани. Подруга поместила виолончель между ног, уперев ее шпилем в пол. Потом мы натерли смычки канифолью, Майк Хаммонд обнял меня и сел за барабанную установку. Фелиция Стрикленд, девушка с африканскими косичками, в армейских ботинках и с ног до головы в черной искусственной коже, настроила свои гитары — электрическую и акустическую. На губах Мелани заиграла понимающая улыбка. «Насколько я вижу, вам с Лейком вдвоем очень уютно. Как у вас все продвигается?» «Медленно. Мы не спешим. Или пытаемся не спешить». По многим причинам. Последний из которых — ты работаешь на него, и вы живете в одном доме. Есть такое. Я так понимаю, ты последовала моему совету поговорить с ним? Или сработал старый добрый трюк «потискай мою грудь»? Я удивленно рассмеялась. Да что с тобой сегодня такое? Улыбаешься, словно маньяк. Мне нельзя? Это трудно назвать улыбкой. Что стряслось? «Тш-ш-ш», подмигнула Мелани. «Шоу вот-вот начнется». Регина усмирила толпу. У меня засосало под ложечкой, когда все собравшиеся, больше полусотни людей, уставились на нас в предвкушении. Я поискала взглядом Ноя. Он вернул очки на место и смотрел точно вперед, но язык его тела говорил, что он напряженно слушает. «Дамы и господа», — заговорила Регина, «если вы уже бывали на моих вечеринках, то знаете, как у нас тут все заведено. По вашей просьбе, моя личная музыкальная группа сыграет для вас любимые мелодии из сериалов. Как видите, нот у нас нет. Вас ждет музыкальная импровизация. И это значит, что если мы не знаем нот, то будем делать вид, что знаем их. А если мы вас не убедим, то будем пить!» Зрители закричали и засвистели. «Итак, без лишних церемоний. Ваш первый музыкальный заказ». «Игра престолов!» — крикнул кто-то с задних рядов. «Естественно!» Регина села за пианино лицом к нашему несуществующему режиссеру. «Мелани, прошу!» Я спешно перебрала в мыслях ноты, словно пролистала партитуру. Мы кивнули, обозначая готовность. И Мелани начала играть. Я присоединилась к ней, вплетая в низкое густое звучание виолончели звонкую и высокую музыку скрипки. После первой части вступили барабаны Майка и гитара Фелиции. Затем пошел повтор, только на этот раз моя скрипка пела громче виолончели Мелани. Мы были далеки от идеала, но, кажется, справились. По окончании, когда нас оглушили аплодисментами и радостными криками, я вдруг осознала, что получила удовольствие даже больше, чем наслаждение. Я снова выступала на сцене, и моя скрипка пела восхищенной публике. Я ощутила былой восторг, и в моей душе расцвела надежда. Возможно, не все потеряно. Мы играли для слушателей около часа. Регина исполнила на пианино запавшее в память соло из секретных материалов. Фелиция включила электрогитару, и мы сделали кавер-версию на «Семейку монстров», вызвавшую у соседей жалобы на шум. Мы попытались воспроизвести закрученную заглавную тему «Симпсонов» и с треском провалились. Наказанием для нас послужил мятный шнапс. Мы закрыли концерт с саундтреком из «Ходячих мертвецов». Народ обезумел, когда Регина достала свою собственную скрипку и заиграла на ней. Меня же на мгновение охватила паника. Я не помнила свою часть. Однако вслед за инструментом Регины я нашла свою музыку и свой голос. Я вступила в самый нужный момент, и после моего соло аудитория снова взорвалась аплодисментами. «Неплохо, Конрай», — похвалила Регина. «Я думаю, у тебя в этом деле большое будущее». Она пошла к гостям, а на меня тут же налетела Мелани. «Я горжусь тобой». «У меня такое приятное чувство», — ответила я тихо. «Я словно стала такой же, как раньше». «О, Шарлотта!» Подруга прижала ладони ко рту. «Это чудесно! Это просто потрясающе!» Я вернулась к Ною, Энтони и Саше. Ной взял меня за руку, когда я села рядом с ним, но ничего не сказал. На его губах играла легкая и необычная улыбка. «Шарли!» — воскликнул Энтони. «Я даже не знал! Твое место на сцене!» Он перевел взгляд на подошедшую Мелани. «Вы все должны быть на сцене. Если придется, создайте свой собственный оркестр». Я ожидала, что Ной будет вторить ему, но, похоже, однажды прочитав мне нотацию по этому поводу, повторяться он не собирался. Возможно, он чувствовал, как от возбуждения гудят мои нервы или как счастье переполняет меня. Мне самой казалось, что я вся свечусь. Вечеринка продолжалась. Лофт заполняла музыка Фелиции. Она со своими друзьями устроилась в уголке при свечах. Фелиция играла, а ее друзья пели. Царила уютная атмосфера. Свет рождественских огней казался приглушенным и мягким. Голоса присутствующих — тихими и спокойными. Это была одна из самых лучших ночей в моей жизни еще и потому, что Ной тоже ей наслаждался. «Это как репетиция вечеринки планеты Икс», — сказал он мне. Я кивнула, и эти слова спустили меня с небес на землю. Мелани, наконец, не выдержала и утянула меня в маленькую кухню со стойками, заставленными пивными банками и наполовину опустошенными бутылками со спиртным. Она опять хищно улыбнулась, но будто нервничала. Вот только Мелани Паркер никогда не переживает. «Давай, выкладывай уже. У тебя такой вид, будто ты хранишь секрет масштаба Вселенной». «Может, так оно и есть?» — подруга судорожно вздохнула. «Венский гастрольный оркестр. Слышала о нем?» «Не припомню. Он создан недавно?» «Относительно. Пока с неустоявшимся, но уже с недурственным коллективом. Оркестр основан в Вене, и ходят слухи, что он планирует гастроли по Европе с феноменальными концертами. По большей части состоящими из произведений Моцарта. «Ясно», — протянула я. «И?» У Регины в Праге сестра. Она слышала, что несколько пражских музыкантов будут играть в Венском оркестре. Там есть свободные места. Улавливаешь, к чему я клоню?» Я закусила губу. «Мел, выслушай меня, Шарлотта. Я считаю, что с какой стороны на это ни посмотреть, участие в Венском оркестре пойдет тебе на пользу. Ты всегда хотела поехать в Вену. В таком оркестре неизвестный музыкант твоего уровня может подняться на самый верх, и они без ума от Моцарта. Этот оркестр будто создавали с мыслью, что в нем должна играть Шарлотта Конрой». «И опыт», — наседала Мелани. «По-моему, тебе это необходимо. Убраться подальше из этого города, от плохих воспоминаний, проклятого фиаско со струнами весны и поработать в туре. Попробовать что-то новенькое». Я невольно улыбнулась. «Тебе надо работать в продажах». «Значит, пойдешь на прослушивание?» «Не спеши с выводами, я не знаю. Боже мой, только не говори мне, что не хочешь идти из-за Лейка». «Не начинай, Мел». Я тут же встала на дыбы. «С Ноем я хотя бы занимаюсь чем-то полезным. Я помогаю ему». «Ну да, ты первоклассно справляешься со своей работой, помогая ему. Но кто поможет тебе?» Она скрестила руки на груди. «Ты не можешь опять отказаться от собственной жизни ради мужчины. Я не позволю тебе». В комнате резко похолодало. «Я отказываюсь от собственной жизни ради мужчины?» Я тоже сложила руки на груди. Отчасти, чтобы выглядеть жестче, но в большей степени, чтобы скрыть, как они дрожат. «И ради кого же я это делала? Ради погибшего брата? Или парня, разбившего мне сердце сразу после его смерти?» Мелани виновато вытянула руки. «Прости, я говорила о другом. Просто я думаю, что участие в оркестре как раз то, что тебе сейчас нужно. И мне неприятно видеть, как ты теряешь такой шанс по какой бы то ни было причине». Подруга оглянулась. «Насколько серьезны ваши с Лейком отношения?» «Понятия не имею», — солгала я. «Скорее, я сказала полуправду. Я не знала, воспринимал ли Ной наши отношения всерьез, но у самой при одной мысли о расставании с ним все внутри переворачивалось. В любом случае, твое предложение означает важные перемены в моей жизни. Мне придется уехать из страны на целый сезон, быть вдали от родителей и этого города. И Ноя? Можно мне хотя бы почитать об этом оркестре, прежде чем ты решишь, что я отбрасываю движение феминизма на 50 лет назад?» «Конечно, конечно». Мелани вытянула губы. «Хотя время не ждет». «Что? Когда прослушивание?» «Через 2 недели». «Мел, у тебя был творческий отпуск, но теперь он окончен. Пришло твое время. Правда. Я это чувствую». Она смягчилась. «Обещай, что обдумаешь мое предложение». «Обещаю», — ответила я и поняла, что сказала правду. Мысль о Венском оркестре, как ни странно, не пугала меня. Наоборот, как и сказала подруга, именно об этом я когда-то мечтала. В другой жизни. Нет, в этой жизни. Я могу это сделать. А Ной? Он может поехать со мной? Разум заполонили открывающиеся возможности. Наверное, на прослушивании нужно будет играть Моцарта. Это немного пугало. Я могла как оцепенеть, так и залиться слезами или сделать и то, и другое разом. Но, возможно, мне бы все удалось. Вечер стремительно убывал, и я готова была уходить. Точнее, была готова остаться с Ноем наедине, даже если это означало просто совместный сон. Меня преисполняла радость от того, что он возвращается в мир людей, но по-прежнему обуревало желание его защищать. Может, этим я и подводила всю женскую часть человечества, но мне хотелось заботиться о нем и держать его в безопасности. Однако, если Ной поедет со мной в тур, я смогу играть, а он путешествовать по миру, который, как он думает, потерял навсегда. Я только собиралась спросить его, готов ли он ехать домой, как он наклонился ко мне. От его жаркого дыхания по шее побежали приятные мурашки. «Я бы хотел увезти тебя домой прямо сейчас», — сказал он. У меня участилось дыхание. «Интересный выбор слов», — тихонько шепнула я ему. «И что же будет, когда ты увезешь меня домой?» «Что угодно. Все. Я больше не хочу ждать». Я прикрыла веки. От нахлынувшего желания закружилась голова. «Я тоже». Мы стали прощаться со всеми. Я повела Ноя через лофт, в котором стало заметно меньше людей, мимо уголка Фелиции Стрикленд. «Нам нужны твои струны, дамочка», — позвала она меня. «Time of your life, Green Day. Знаешь такую?» «Уже поздно. Пожалуйста». Фелиция сидела в кругу друзей, и они с жалостливыми лицами принялись умолять меня сыграть им. «Ладно, ладно. Вы смахиваете на стаю голодных кошек». Я повернулась к Ною. «Последняя песня». «Я весь во внимании», — отозвался он. «Буквально». «Ты прелесть». Я подвела его к креслу. Я вытащила скрипку и присела на подлокотник кресла. Фелиция расположилась на полу, скрестив ноги по-турецки. Она начала играть и петь песню сама. В исполнении хрипловатого женского голоса она звучала еще прекраснее. Моя скрипка не перебивала ее гитару, и струны пели тихо и нежно. Я играла, слушая голос Фелиции и послание песни. Новая жизнь, другая страница в ней, развилка на дороге. Я представляла эту дорогу перед собой. Один путь — с Ноем в Нью-Йорке, другой — тур по Европе и творение музыки. Возможно, мне не придется выбирать, и я смогу объединить эти пути. Мы попрощались со всеми, обменялись объятиями и поцелуями. Мелани выгнула бровь и прошептала: «Я тебя люблю». «Знаю», — ответила я. На улице мне почудилось, будто мы с Ноем остались наедине впервые за целую вечность. Не тратя время впустую, он прижал меня к себе, увлекая в глубокий поцелуй. Я прижалась спиной к стене и, схватив ладонями бедра Ноя, притянула его к себе. Футляр со скрипкой упал на землю между нами. «Раньше я восхищался только одной женщиной в своей жизни — сестрой», — прошептал Ной между поцелуями и легкими укусами. «Это ужасно, но это правда. Но ты...» Его руки скользнули вверх по моему телу и взяли в ладони лицо. «Господи, Шарлотта, это была пытка». «Пытка?» Прильнув к Ною, я слегка закусила его губу, и он вжался в меня своими бедрами. Нас разделяло слишком много одежды. Вот это пытка. Талант возбуждает. Ной в дразнящей ласке провел своими губами по моим. Его дыхание участилось, и я чувствовала его налитую под джинсами плоть. А ты исключительно талантливая. Я хотел тебя все это время. Он снова меня поцеловал. Но не здесь. Я хочу тебя в постели, обнаженной. Я хочу погрузиться в тебя, Шарлотта. О, Боже. Я готова была отдаться ему прямо здесь, на улице. Тогда лучше замолчи. Или до дома мы так и не доберемся. Но неохотно отступил, тяжело дыша. Ты права. Где мы? Сколько времени? Я засмеялась и с трудом уняла участившийся пульс. Стояла глубокая ночь, и поднявшийся ветер холодил разгоряченную кожу. Мы у дома Регины. Я выудила из сумочки мобильный. И сейчас почти 2 часа ночи. Черт! Пробормотал Ной и вытащил свою трость, державшуюся рукояткой за пояс джинсов. «В такой час такси не дождешься». «Тут недалеко метро». Я подняла скрипичный футляр и предложила Ною руку. Сердце еще не успокоилось после его поцелуев и возбуждающих слов. «Сегодня кое-что произошло, и я хочу поговорить с тобой об этом». Начала я, когда мы шли по улицам, отливающим серебром после дождя. Мелани рассказала мне о гастрольном оркестре. Она считает, что я должна пройти прослушивание. Да? И где он будет гастролировать? Голос Ноя звучал нейтрально. По Европе. Подробности я не знаю, но... Похоже, тур затянется на все лето, а может и дольше. Если я получу место. Кто знает, как пройдет прослушивание, может, я провалю его? Скорее всего, провалю. Вот только впервые за долгое время мне казалось, что я ошибаюсь. Скорее всего, ты пройдешь его, — тихо отозвался Ной. Но единственный способ узнать это — попытаться. «Ты хочешь этого, Шарлотта?» «Не знаю. Наверное, да». Я остановилась и повернулась к нему лицом. «Но ты можешь поехать со мной, если захочешь». «Шарлотта, я...» Ной умолк, склонив голову набок. Я начала говорить, но он шикнул. Мгновение прислушивался, затем сказал: «Идем отсюда». Мы возобновили путь, но Ной перестал стучать тростью, и я услышала то, что до этого уловило его чуткое ухо. Шаги позади нас. Я судорожно вздохнула, и пальцы Ноя сжались на моей руке. «Не останавливайся, не разворачивайся и ничего не говори. Может быть, это безобидные прохожие. Просто продолжай идти». Я кивнула. Сердце комком подступило к горлу и упало, когда стал виден знак с названием «Авеню». Мы были в 2 кварталах от людных освещенных улиц и безопасности. Затем молчание нарушил грубый неприятный голос, от звука которого я вздрогнула. «Стоять! Все, пришли!» 3 простых слова, но от них веяло опасностью и насилием. Мы застыли. Пальцы Ноя с такой силой впились в мою руку, что только их я и ощущала. Все остальное тело оцепенело от страха. «Наличный футляр!» — произнес тот же голос. «Закричишь, и она умрет. Побежишь, и она умрет. Ты этого не увидишь, слепец, но точно услышишь ее крик перед тем, как я перережу ей горло».